Поутру гости начали разъезжаться. Один за другим экипажи подкатывали к подъезду, забирали пассажиров и отбывали вдаль. «Как же они достали!» — лучезарно улыбаясь, процедил Кощей. «Зачем тогда приглашали?» — уела Женька. «Имидж», — пояснил Кощей. «Светская жизнь отнимает много сил. Тем более, когда есть...» «Юная, красивая племянница!» «Хватит издеваться!» — ровно попросила Женька. «В мыслях не держал», — заверил Кощей. «Благодаря тебе нашли повод явиться минимум 3 семьи. Прямо-таки набивались в гости». «Лестно», — заметила Женька. «Еще бы!» — согласился Кощей. «Но согласия на брак с Генри я не дам. У тебя есть Елисей. И в твоем мире наверняка еще парочка ухажеров». «Это лесть?» «Предположение». «Сэр Кайнд, я рад, что вы нашли время заглянуть. Надеюсь, прием вам понравился. Почту за честь увидеться с вами в самом скором времени». Наконец гости разъехались, и Кощей, отдав последнее распоряжение Карлу, предложил Женьке руку. — Соблаговолите отбыть со мной в Лондон кратчайшим путем, мисс, — осведомился он. — С превеликим удовольствием, ваша светлость, — присела Женька в реверансе. — Ну, что с моим багажом? — Не беспокойтесь. Я уже отдал соответствующее распоряжение, и ваш багаж доставят в целости и сохранности, — заверил Кощей. — Вверяю в ваши руки. — Польщен! — шутовски поклонился Кощей и сменил тон. «Глаза закрой». Он прихватил Женьку под локоть, произнес заклинание и щелкнул пальцами. «Артур, это я!» — выкрикнул он фразу, обозначавшую возвращение в безопасное место. Вечером Кощей отправился на аудиенцию к королю Вильгельму XVI и проторчал там до полуночи. Женьку он с собой не взял. Зато ввалился среди ночи в ее комнату, как в свою собственную, и бесцеремонно растолкал. — Как аудиенция? — садясь на постели, поинтересовалась девушка. — Отлично! — сообщил Кощей. — Благодарность, освобождение от налога на недвижимость, заверение в вечном сотрудничестве и вот это! Он швырнул на прикроватный стол мешочек с золотом. «Считай, прием окупился». «Здорово!» — сонно кивнула Женька и завалилась обратно на подушку, собираясь досмотреть сон о Елисее. «И завтра мы едем домой». «Как домой?» «Сон как рукой сняла». «В карете, потом ковром-самолетом», — охотно пояснил Кощей. «Брось, детка, что нам здесь делать?» «А еще раз в тот паб зайти. На мандолине поиграть, — взмолила Женька. — Струн 8, пальцев всего 5, — грустно заметил Кощей. — В аккордах запутаюсь. — Вы аккордами не играете, — уличила Женька. — Уговорила. — Послезавтра, — сдался Кощей. — Я-то думал, ты к Елисею торопишься. — А он никуда не денется, — отмахнулась Женька. — Как скажешь. А пока Клауди покидает наши вещи в кофр... — Куда? — В дорожный сундук, — с безграничным терпением пояснил Кощей. — Я точно не собираюсь тащить мешки с твоими платьями. — Они мне и не нужны. — Мне тем более, — заметил Кощей. — Размер не тот. Возьмешь с собой, глядишь, как-нибудь в гости заглянешь, былое вспомнишь. Ну все, теперь спать. Он закончил так, словно это Женька разбудила его среди ночи. С утра он написал стопку писем, принял пару посетителей, а затем, велев Артура отвечать всем, кто явится, что приболел от переутомления, повел Женьку в Лондон. Все прошло еще лучше, чем в прошлый раз, и они знатно повеселились. В завершении вечера Женьке с трудом удалось убедить Кощея, что завтра рано вставать, а таких дам, как эти, и по дороге найдут. Глава 13. Карета миновала Миднайт и остановилась у леса, где Кощей спрятал ковер-самолет. Фредерик церемонно попрощался с обоими, получил за труды фунт для последующих трат и, пожелав хорошего путешествия и выказав надежду, что его светлость будет заглядывать почаще, вскочил на козлы и укатил. «Славный мальчик!» — глядя ему вслед, постановил Кощей. «Если вы и ему увеличите жалование, вам нечем будет кормить духов», — заметила Женька. «А он у меня не служит», — отозвался Кощей. «Идем». Они быстро добрались до тайника, и Кощей раздвинул кусты. «Смотри, хороший тайник получился. Сколько времени прошло, а так никто и не нашел». «Ага», — согласилась Женька. «Мы сразу домой, или вы еще что-нибудь придумаете?» «Домой!» — с облегчением выдохнул Кощей. «До границы перенесемся, а там на ковре-самолете за день домчимся». «Может, сразу к вашему дворцу?» «В замку!» «Нет уж, я над своими землями стараюсь на ковре летать. Так исторически сложилось». «С чего это?» — хитро спросила Женька. «Да так», — нехотя признался Кощей. «Один из царских колдунов, не помню уже который, что-то там намудрил. И я с разгона в дерево впечатался». «Что смешного?» — высокомерно поинтересовался Кощей. «Такую шишку набил. Эвелина едва из зеркала не выпала. Замечу, тоже от смеха, когда ей причину назвал». «А какое дерево?» — сдержав смех, сочувственно спросила Женька. «Дуб?» «Береза», — поправил Кощей. «Сотрясение мозга было то еще». «У дерева?» — не сдержала Женька. «У меня!» — с нажимом уточнил Кощей и щелкнул девушку по макушке. «Извините», — повинила Женька, потирая макушку. «Мне, правда, жаль». «Короче, остатки того заклинания до сих пор мелькают по Руси. Рисковать я не стану, сама понимаешь. Хотя в компании с тобой вполне можно попробовать». «Не стоит», — поспешно заявила Женька. «Зачем нарушать традиции? Ковром так ковром. Мне даже нравится». «Вот и славно. Теперь как в мультфильме про Чебурашку». «Вы смотрели мультики?» Женька вытаращилась на Кощея, словно первый раз увидела. «Смотрел», — обреченно признался Кощей. «Теперь ты хватаешь вещи, я держу тебя и переносимся». «Сил-то хватит», — позаботила Женька. «Устану, брошу», — просто ответил Кощей. Женька отпрянула. «Да шучу я, шучу», — хором с ним закончила Женька. «Типа того», — согласился Кощей. Он быстро сложил багаж на ковер, связал углы и, прихватив девушку под мышки, усадил сверху. «Готово?» «Всегда готова», — наученная в детстве бабушка отозвалась Женька. «Погнали!» — кивнул Кощей.